Среда, 13 февраля 2008 года. Стюарт позвонил в половине второго. Мы с Кэролин в это время как раз обсуждали анкеты кандидатов на новый склад. Алло? Привет, это я. Ты можешь говорить? Конечно. Я был в больнице, навещал нашу соседку. Правда? Как она себя чувствует? Плохо, если честно. Она не приходила в сознание с тех пор, как поступила к ним. Они сканировали мозг, похоже, что она ударилась гораздо сильнее, чем они предполагали вначале. Какой кошмар. Они спрашивали, не знаем ли мы, есть ли у нее родственники. Понятия не имею. Кэролин бросил на меня испытующий взгляд и спросил одними губами, «Мне уйти?» Я помотала головой. «Может быть, стоит спросить у наших домовладельцев?» — сказала я. «Вдруг они что-то знают?» «Хорошая мысль». «Я попробую позвонить им после обеда, если смогу», — сказал Стюарт. «Если не сможешь, я сама им позвоню. Я дам тебе знать». Последовала пауза. Я думала о поцелуе. Я почти все время о нем думала. «Ты завтра улетаешь?» «Да, рано утром. Вернусь в воскресенье вечером». «Ты будешь по мне скучать?» Я рассмеялась. «Конечно нет. Я и так не вижу тебя неделями. Ты все время на работе». «Ты права. Возможно, мне следует поменять приоритеты». «Возможно». «Он что, флиртует со мной?» «Хм, как мило. Жалко, что это не он сидит сейчас напротив, а добрая старушка Кэролин. Можно я позвоню тебе завтра?» «Точно. Флиртует. О, я уверена, тебе будет чем заняться там и без меня. Шутишь? Там только мой отец да Рэйчел. Ну и что, ты сам говорил, что мало с ними общаешься. Вот и общайся. К тому же тебе давно пора отдохнуть. Ты в последнее время заработался. Я хочу знать, как пройдет твой сеанс с Алистером. Как ты себя чувствуешь?» «Я стараюсь об этом не думать, если честно». «Ладно, я позвоню завтра вечером. Если не захочешь говорить, можешь просто отключить свой мобильный». «Возможно, я так и сделаю. Не знаю пока». «Извини. Мне не очень удобно сейчас разговаривать. Счастливо тебе съездить. Увидимся на следующей неделе». «Ладно». Я повесила трубку. «Дай-ка угадаю», — хитро прищурилась Кэролин. «Это был Стюарт. Понимаешь, соседка снизу упала вчера, и ее увезли на скорой. Стюарт навестил ее в больнице, она пока не пришла в себя. Неприятная история. Постараюсь сходить к ней завтра вечером. Может быть, ей полегчает». «А твой Стюарт что, в отпуске?» «Да, взял пару дней. Уезжает в Абердин повидать отца и сестру». «Ты что-то слишком строга с ним», — неодобрительно заметила Кэролин. «Я? Строга? Ты серьезно?» Она лишь выразительно подняла бровь. «Он спросил, буду ли я скучать, — сказала я, — но он ведь просто шутил». «Но ты ведь будешь скучать? С какой стати? Он уезжает всего на 4 дня. Он так много работает, что мы иногда неделями не видимся. С чего же мне вдруг начать скучать?» «Но он тебе позвонит?» «Сказал, что да». «Ну вот, все ясно, — сказала Кэролин. — Что тебе ясно?» «Ну, если он будет звонить тебе каждый день в течение этих 4 дней, можешь сделать вывод». «Какой еще вывод?» «А такой, что он тебя любит». Я оторопела и только моргала, глядя на нее. Мне в голову не приходило, что Стюарт может испытывать ко мне сильные чувства. «Ну да, надежный друг. Ну да, я ему нравлюсь. Может быть, он даже хочет со мной переспать, но чтобы любить? Или чтобы я сама влюбилась в него?» «А ты, собственно, кто? Гадалка?» — спросила я, смеясь над ее серьезным видом. Но выражение лица Кэр не изменилось. «Ты еще вспомнишь мои слова», — заявила она.